В одном королевстве на берегу ласкового моря жили честные и добрые люди. Правил в той поморской стране славный король Федерико. Зимы в Поморье были короткими и теплыми. В море в изобилии водилась рыба, а на полях удавалось собрать за год 4 урожая. Так что жилось поморцам хорошо и вольготно. И все шло у них замечательно до тех пор, пока не появились среди них хамы. Из всех поморских провинций, из сел и городов потянулись к королевскому дворцу челобитчики. Собрались они в тронной зале, упали перед королем на колени и стали просить: «Заберите! Заберите от нас этих грубиянов, ваше королевское величество!» «Да откуда же они взялись?» — вопрошал огорченный и раздосадованный король. «Раньше ведь не было?» «Точно, ваше величество, не было!» «Так откуда?» «Выросли, ваше величество!» «Как это выросли?» «Так, росли и выросли!» Сколько ни старался бедный король Федерико, так и не смог у них добиться. Как могли вырасти эти самые хамы-грубияны? Пришлось в разговор вступить первому королевскому министру Эрмону. «Прошу прощения, ваше величество, эти самые грубияны выросли из их собственных детей». «Из детей?» «Да, да, избаловали, ваше величество, сладостями кормили, работать не давали, жалели, капризы все исполняли, шалости прощали, все разрешали, все». Думал король, думал и, наконец, придумал. «Эрмон!» «Я здесь, ваше величество». «Пиши указ всем жителям Поморского королевства: под страхом смертной казни запрещается баловать своих детей». «Написал?» «Написал, ваше величество». «Хорошо. Пиши дальше. А всех хамов-грубиянов собрать вместе, погрузить на корабль и отправить в плавание через море и океан, чтобы и духу их в нашей стране не было». «Написал?» «Чтобы и духу их в нашей стране не было». «Правильно». На быстрых конях поскакали гонцы во все концы Поморского королевства. А к столице начали стекаться плотники строить корабль. За строительством наблюдал лично первый министр Эрмон. Королевский приказ есть королевский приказ. Все было сделано быстро и добротно. Ровно через неделю великолепный фрегат уже красовался в гавани, покачиваясь на волнах. По палубе важно прохаживались люди всех возрастов и званий. Это и были хамы-грубияны, собранные со всей страны королевскими стражниками. Многие пришли добровольно. Они без всякого сожаления покидали родную страну. Ведь у хамов нет понятия о родине. Они любят только самих себя. И дальше собственного носа ничего не видят и видеть не хотят. Собравшись на палубе, хамы решили выяснить, куда же, собственно, они плывут. Ведь через море-океан это понятие относительное. Рыжебородый капитан Морган, единственный из собравшихся, кто умел управлять кораблем, предлагал плыть вдоль берега и высадиться в любом соседнем государстве. Но тут вперед выступил маленький и вертлявый маркиз Крюшон, прозванный в своем кругу Лизоблюдом за дурную привычку даже в гостях вылизывать языком тарелку после еды. «В приказе короля ясно сказано: за море-океан, а не вдоль берега, как предлагает этот дикарь Морган. И хотя я плевал на короля вместе с его указом, все же предлагаю плыть в открытое море. Почему? Вы можете спросить у любого морского торговца. Там полно островов, набитых золотом, как пироги начинкой. И я слышал об острове Золотого Змея, где даже на дне рек лежат слитки из чистого золота». Это предложение было встречено громкими, одобрительными криками. Надо сказать, что хамы были вообще очень жизнерадостными людьми. Эта идея их всех объединила, как братьев. Они довольно похлопывали друг друга по спине и животу, предвкушая богатство и вольную жизнь. Тем же маркизом-лизоблюдом было придумано название фрегата, на котором они должны были завтра отправиться в плавание. «Проходимец!» И сам маркиз, под общие аплодисменты, держась за толстый канат, ловко выявил кистью золотые буквы на носу корабля. «Проходимец!» — читали любопытные поморцы, проходя по гавани. Это звучало гордо, вызывающе и глупо. На следующее утро фрегат уже разрезал острым килем легкие прибрежные волны. Капитан Морган, рыжая борода, почти не моргая, смотрел вдаль и словно слился с кораблем в единое целое, направляя его в открытое море. Расступаются просторы перед килем корабля, золотые реки, горы золотая, там земля, будут и почет, и слава, и веселье. Целый век мы готовы долго плавать, лишь бы был в конце успех. Рядом с капитаном стоял герцог де Башир, прозванный в народе «Черным герцогом». Действительно, в его одежде преобладал черный цвет. А если быть точнее, то герцог был просто одет во все черное, с головы до пят. Откуда он появился на корабле, для всех оставалось загадкой. Во время общего собрания среди хамов его не было. Да и слухи о грубости и оскорбительном поведении герцога среди людей не ходили. Наоборот, о герцоге почти никто ничего не знал. Он вел жизнь замкнутую, нигде не появлялся, хотя считался потомком одного из самых знатных и древних родов королевства. Первым обратил на герцога внимание, конечно, Лизоблюд. «А что, собственно, делает на нашем корабле этот черный чистоплюй?» Задал он вопрос в трюме во время первого завтрака. Ответом ему было общее молчание. Тот же вопрос Лизоблюд не преминул задать сразу после завтрака непосредственно герцогу, специально выйдя для этого на палубу. Но и на этот раз ответа не последовало. Герцог даже не повернул в его сторону головы. Собственно, это доказывало, что на хамском корабле он оказался не случайно. Но Лизоблюд считал нормальным хамить другим и не терпел подобного отношения к себе. Получив такой пренебрежительный ответ, хуже того, не получив его вовсе, он сначала побледнел, затем побагровел и, сжав от ярости кулаки, резко развернулся и танцующей походкой ретировался на противоположный конец корабля. «Ну, погоди, угольный мешок, вечером мы с тобой поквитаемся». Дело в том, что на вечер были назначены выборы временного правителя будущего свободного хамского государства. Рыжебородый Морган попытался было заявить, что пока корабль находится в плавании, временным правителем должен по праву считаться он, капитан корабля. Но Лизоблюд сразу пресек его попытку. «Одно дело стоять у штурвала, другое дело принимать решения по главным вопросам. Правителем должен быть тот, кто окажется наиболее находчивым, сообразительным и остроумным. Предлагаю выяснить это сегодня же вечером». Предложение маркиза было принято. Сразу же после обеда начались приготовления к турниру. Белой краской был выведен на палубе круг. Зрители сгрудились вокруг места, отведенного для поединков, и желающие побороться за власть начали выходить по одному. Судьей был избран капитан Морган. Он не участвовал в состязании, прекрасно понимая, что не сможет выстоять против красноречивого маркиза и только наслушается в свой адрес всяких колкостей и насмешек. И вот по судейскому свистку противники начали осыпать друг друга бранью и оскорблениями. Борьба проходила достаточно вяло, пока в нее не вступил Лизоблюд. Первым под общий хохот вышел из игры бывший повар, а ныне корабельный кок Стоптус. Будучи сам грубым и быстрым на язык, он осекся на первом же слове, услышав такие обидные слова о своем большом животе, каких не слыхал за всю прошлую жизнь. Стоптус просто выпал за белую черту на руки зрителей и потом долго отдувался, приходя в себя от язвительности маркиза. Одного за другим длинноязыкий маркиз отправлял за черту претендентов на звание временного правителя. Иногда он забавлялся с противником, как кот с мышью, давая ему какое-то время на то, чтобы попробовать свои силы. Но потом Лизоблюд выставлял вперед тонкую ножку в шелковом чулочке и блестящей лакированной туфельке, и его соперник просто захлебывался в потоке издевательства и нахальства. Наконец маркиз оказался в гордом одиночестве. Никто из хамов уже не делал попытки с ним сразиться. «Ну что ж, кажется, все?» — спросил Лизоблюд, довольно оглядываясь по сторонам. Капитан Морган тяжело вздохнул. До последнего момента в нем еще теплилась надежда, что среди путешественников все же найдется хоть кто-нибудь, кто сможет затмить наглого выскочку. Но вот он один в пределах белой черты, и никто не смеет вступить с ним в единоборство. Лизоблюд уже открыл рот, чтобы провозгласить себя временным, да, пока что временным, правителем. Но тут ряды почтительно раздвинулись, и в круг вступил герцог де Башир. «Ха-ха!» — пронеслось в голове маркиза. «Об этом черном красавчике я и позабыл. Теперь настала и твоя очередь. Уж я позабочусь о том, чтобы развязать тебе язык». Маркиз даже чуть привстал на цыпочки от удовольствия, что отомстит герцогу за его утреннюю небрежность. Соперники встали на изготовку. Раздался свисток, и Лизоблюд пошел в атаку. «Что за прелестный головной убор на вашей голове? Этой формою чудной напоминает что-то мне с давно забытых детских лет. Рога улитки, да рога, но не улитки, а козла. Да-да, козла. А есть ли у вас копыта? Может, снимите сапоги? Не стесняйтесь, здесь все свои». Взрыв хохота со всех сторон обрушился на герцога. Но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. А маркиз, потирая свои аристократические ручки, подошел поближе и, издевательски заглядывая герцогу в глаза, продолжал. «А что скрывает милый герцог под повязкою своей? Не будет ли любезен снять ее он с глаз своих скорей? Или вы боитесь своего уродства и убожества? Так вы не бойтесь». Лизоблюд хотел еще что-то добавить, но в тот же миг герцог нанес ему такой резкий и сокрушительный удар в голову, что бедный маркиз, как подкошенный, рухнул на палубу. Несколько человек из толпы выхватили мечи, но дебошир достал из ножен свой, и один выбитый из рук меч со звоном врезался в корабельную мачту, а остальные полетели за борт и скрылись под водой. «Кто еще хочет потягаться со мной в хамстве? Или драка у вас не в почете? А теперь слушайте меня внимательно. Я один знаю, как доплыть до острова Золотого Змея. Я один знаю все опасности, подстерегающие нас на пути. Временного правителя мы выбирать не будем, потому что у вас уже есть правитель, которого вы выбрали. Это Золотой Змей. Я его доверенное лицо. Поэтому вы будете подчиняться мне. Если кто-то хочет возразить, то я готов выслушать его прямо здесь, один на один. Но маркиз, все еще лежавший без чувств на полу, и меч, наполовину ушедший лезвием в дерево, свидетельствовали за герцога красноречивее любого самого наглого и остроумного заявления. Теперь, я думаю, настало самое время, чтобы выяснить, кто же такой этот золотой змей, на остров которого на всех парусах несется фрегат-проходимец с хамами на борту. Золотой змей — это хозяин всех людей, которые стремятся к наживе. Каждая мысль о богатстве, каждое тщеславное движение души невидимой золотой нитью оплетают человека по рукам и ногам и тянутся к змею. Люди не чувствуют этих нитей до тех пор, пока не попробуют схватиться с золотым змеем не на жизнь, а на смерть. Только тогда это чудище начинает дергать за незримые нити, стараясь свалить своего противника навзничь и внушить ему, что земные блага — это единственное, что ему нужно в жизни. Творец и владыка всего видимого и невидимого мира ограничил власть золотого змея островом, затерянным в безбрежном океане. Только там змей имеет полную власть над людьми. Здесь же он может лишь насылать свои волшебные чары, предлагая покровительство, но не имея силы подчинить человека себе без его на то воли и желания. А как попадают на этот остров? По-разному. Хамы попадут туда на своем корабле. А мальчик-беленок, о котором вы пока еще ничего не знаете, попал туда через Серебряное озеро. Об этом как раз и пойдет сейчас речь. Мальчик-беленок жил вместе со своей мамой в небольшой, слегка покосившейся избушке, недалеко от деревни Добрянки. Его отец, лесничий, был смелым человеком, любил природу и зверей почти так же сильно, как и свою жену Веронику. А ее-то он любил без памяти. Сынок у них родился, белокурый, сероглазый. Назвали его в честь отца Васильком. Так уж Вероника настояла. Но между собой, а потом и в деревне, его иначе как Беленком и не называли. Когда Беленок был еще совсем маленьким, его отец погиб в схватке с браконьерами. Тяжело стало жить Беленку с Вероникой, как остались они одни. Тяжело, но как-то жили. С хлеба на воду перебивались. Рос Беленок мальчиком добрым и светлым, как солнышко ясное. От отца унаследовал он любовь к родной природе. Часами, бывало, пропадал в лесу. Вот только досадно ему было, что у сверстников и игрушки разные есть, и сладости по праздникам они от родителей получают. А Вероника, что руками своими умелыми сумеет смастерить из ткани до дерева, то и подарит Беленку. И мастерица она была знатная. То бельчонка ему из глины вылепит, ну совсем как настоящий, то из теста фигурок разных забавных напечет. И все же незаметно, потихоньку, зависть черной змейкой закралась в сердце Беленка. И нет-нет, да и покусывала его, отравляя жизнь своим тонким ядом. И вот однажды, когда Беленок бегал с другими мальчишками вдоль речки, пуская по ней плоские камешки, на дороге показался странный человечек. Ростом он был все равно как подросток, но в отличие от подростка, его гордое, даже надменное лицо украшало красивое, длинное и узкое борода. На голове у человечка был колпачок с кисточкой на конце. Расшитый цветными каменьями бархатный камзол украшали золотые пуговки. На башмачках были золотые пряжки. С плеч спускался плащ, сшитый из разноцветных кусков дорогого атласа. Плащ блестел на солнце и играл всеми цветами радуги, чем привел мальчишек в неописуемый восторг. «Гном идет! Гном идет!» Кричали они, дразня человечка, и бежали за ним следом, подпрыгивая временами от удовольствия на одной ножке. Маленький незнакомец постукивал тросточкой, сжимая в руке набалдашник из слоновой кости в виде изящной головы змеи. Он прошел еще немного, затем зорко оглядел тех, кто бежал за ним, задержался ненадолго взглядом на беленке и вдруг резко остановился. «Кто из вас любит представления?» Мальчишки тоже остановились. В прошлом году через их деревню проезжал бродячий цирк. Тогда он дал маленькое представление для детей, и многие из них потом долго об этом вспоминали. Беленок не попал на него. У них с матерью не было даже маленькой серебряной монеты, чтобы заплатить за вход. Представление! Кто же его не любит? Я! Отлично! Сегодня вечером, как только зайдет солнце, я покажу вам чудесное представление. Фокусы-покусы, подарки, фейерверки и другие номера для вас совершенно бесплатно. Кто захочет, приходите на полянку около старой сосны. Старая сосна — это совсем рядом с домом Беленка. И бесплатно, он сказал бесплатно. Беленок не верил своим ушам. Он даже не заметил, как человечек скрылся вместе с ватагой мальчишек, сопровождавших его до деревни. Надо спросить у мамы. А вдруг она не отпустит? Ведь это будет после захода солнца. Только одним глазком погляжу на фейерверк, получу хотя бы первый подарок и бегом домой. Мама простит. Еле-еле дождавшись наступления вечера, он незаметно вышел во двор и бегом припустил к старой сосне, где уже собрались мальчишки. Кто с родителями, а кто один. Гном, так прозвали его мальчишки, что-то уже готовил для первого номера, раскладывая на земле какие-то таинственные предметы. Наконец, все было готово. Он хлопнул в ладоши, публика затихла, и представление началось. Для начала он достал из маленького саквояжа стеклянную трубку и крохотную баночку. Макая в нее конец трубки, гном выдувал из другого конца прозрачные шарики, все равно как мыльные пузыри. Но шарики были разноцветными и твердыми. Они разлетались по поляне, завораживая глаз, и те из зрителей, кто был посмелее, брали их в руки и с изумлением обнаруживали на них чудесные, сказочные картинки. Картинки были словно вырезаны рукой неизвестного гениального мастера. Не только дети, но и взрослые пришли в восхищение от такого фокуса. Но представление еще только началось. Все возможно сделать гному, чудеса ему знакомы, лишь без спроса беги из дома ты. Искры яркие, цветные, и гирлянды золотые. Я, мой друг, исполню все твои мечты. Гном взмахнул своей тростью. Откуда-то, словно из воздуха, появились мелкие искры. И из каждой искры начали вылетать огни. Синие, фиолетовые, желтые, самых разных цветов и оттенков. Они разлетались в стороны, сплетались в диковинные фигуры, оплетали шары сверкающей сетью. Скоро поляна уже была похожа на волшебный дворец. Казалось, что сейчас из него выскочит какой-нибудь сказочный персонаж. Впрочем, сам виновник этой красоты был так похож на сказочного героя, что дети теперь твердо решили: это точно гном. А тот, не давая зрителям опомниться, уже взмахнул тростью еще раз, и посреди этого великолепия возникло маленькое серебристое колечко. Колечко, казалось, движется, все дальше раздвигая свои границы. И вот оно уже заполнило своим серебром всю поляну. а посреди него прыгала, кувыркаясь через голову, и выделывала разные акробатические номера какое-то маленькое существо. Ящерка не ящерка, змейка не змейка. Четыре лапки беленок разглядел сразу. Длинный и узкий гребешок на голове, вроде косички или чулка, тоже разглядел. Глазки поблескивающие, словно два язычка пламени. Что же это такое? Червячок Джим подарит вам все, что вы захотите. Неужели все? Все. И сладкие ковришки? В ответ червячок заскакал по кругу, и у каждого ребенка в руках оказалась сладкая, сдобная ковришка. И солдатика? Постарайся, Джим. Джим остановился напротив беленка, и из его лапок сами зашагали к мальчику великолепные черные солдатики с блестящими серебряными саблями, куда лучше, чем те, о которых он так мечтал. Беленок схватил их в охапку, не веря своему счастью, и тут же закричал: «А лошадку! А лошадку деревянную, как настоящую!» «Давай, червяк!» Довольно-таки грубо приказал гном. Червяк Джим лихо подпрыгнул в воздухе, а когда приземлился, то уже скакал к беленку на деревянной лошадке, высунув от удовольствия язык. «Что еще?» Надменно произнес голос из серебряного тумана. «А что еще можно?» Перехватило у беленка дыхание. «Все, все, что пожелаешь. Заходи в серебряное озеро и бери, сам бери. Не нужен тебе червяк. Только подумай, и все сразу появится». «Не может быть!» «Может!» Абес, абес, этна корес, умос, лумос, махамайя, деос, деос, эсперантум, обос, обос, лекронос. Мальчик вскочил с места. В одной руке зажаты солдатики. Часть была распихана по карманам, в другой — лошадка. Он стоял, широко открыв глаза. В его голове проносились несвязные обрывки мыслей. «Мама, домой бы! Ну как же? А игрушки?» «Все, что угодно! Все, что угодно!» — твердил в ответ голос гнома, стуча у него в висках. «Что же ты медлишь? Заходи и бери!» «Да, иду!» Он сделал шаг. Затем еще один. Потом поднял ногу, чтобы сделать еще один шаг. Но нога не нашла под собой опоры. Он начал проваливаться в какой-то полусон. Вокруг него летали серебряные шары, красноватые и зеленые огоньки. Когда это случилось, никто сначала не понял, что произошло. Все видели, как беленок вошел в озеро серебряного тумана, а затем все разом исчезло. Ни озера, ни гнома, ни беленка. Еще несколько мальчишек, желая получить игрушки, вошли вместе с беленком, и их тоже не нашли. Тогда люди поняли, случилось что-то невероятное и страшное. С криком разбежались по домам дети, а те немногие взрослые, что пришли на представление, долго переминались с ноги на ногу перед порогом дома вдовы Вероники и других немногих матерей, чьи дети исчезли вместе с гномом и его волшебными номерами. Неделя прошла, другая. Лето уж пролетело. Поутихли матери, притупилось их горе горькое. Что делать? Надо остальных детишек на ноги подымать. Лишь только в крайней избенке льет безутешные слезы вдова Вероника, плачет по своему единственному сыну. И осень за окном, на нее глядя, тоже запричитала, заахала, залила поля леса холодными дождями. Ночь на небе звезды крошит, серебрит лесок. Где ты, где ты, мой хороший, милый мой сынок? Голосок твой тих и звонок, словно ручеек. Где ты, где ты, мой беленок, милый мой сынок? Ночь на дворе. Ветер бьется в старенькие ставни. Но вот другой стук. Вроде как в дверь постучали. Подошла вдова осторожно на цыпочках. Снова стук. Кто здесь? Не пустишь ли на ночлег, хозяюшка? Пустила бы. Да боязно. Много по ночам людей недобрых бродит. Старья, промок до нитки. Все избы в деревне обошел. Нигде не пустили, не приветили. Коли и ты откажешь, боюсь не прожить мне дольше этой ночки. Вздохнула вдова, засов тяжело сдвинула. Скрипнула дверь, отворилась. И видит Вероника в темноте у порога маленький старичок. Впустила она его в дом. На старичке лапти старенькие, сам в плащ кутается, а плащ одни дыры да прорехи и мокрый насквозь, так что выжимать впору. Что ж ты, дедушка, ночью в такую непогоду по дорогам ходишь? Садись скорее к печке, обогрейся, а я пока что-нибудь тебе поесть приготовлю. Лавку к печи придвинула, засуетилась, забегала, горе свое на миг позабыла. А старичок у печки примостился и глядит на нее внимательно. И взгляд у него словно два луча света, теплый, будто всю истрадавшуюся душу Вероники насквозь проникает. Постой, милая, не суетись. Пригрела ты меня, приласкала. Хочу тебя отблагодарить за это. Знаю я твою печаль. Сын твой не погиб, жив он, как и мы с тобой живы. Но найти его трудно, а вернуть сюда еще труднее. Вынул старичок из-за пазухи птичку малую, как месяц белую, и продолжает. Вот тебе птичка-невеличка. Полетит она ни быстро, ни медленно. И ты иди за ней, никуда не сворачивай. Семь пар обуви истопчешь, семь посохов крепких изломаешь, семь одежд в клочья изорвешь. Приведет тебе птичка в то девятое царство, в то десятое государство. Найдешь ты там старца Афанасия и мальчика Никитку. Лет Никитке столько, сколько твоему сыну, и похож он на него, как брат родной. Но чище сердцем и отважнее, чем он, не найти никого на всем белом свете. Он поможет тебе вернуть беленка. Сказал и исчез, словно растаял в воздухе. Стоит вдова, глазам не верит. Сон то был или явь? Вдруг чувствует, в руках шевельнулось что-то. Птичка-невеличка, что старик ей подарил, чирикнула что-то на своем птичьем языке, выпорхнула из рук и к двери приоткрытой полетела. Бросилась Вероника за ней, только и успела хлеба-краюху с собой захватить. А птичка-невеличка в темноте огоньком загорелась белым и полетела впереди, указывая дорогу. Все дальше и дальше уносил фрегат-проходимец хамов от берегов Поморья. Нельзя сказать, что плавание для них было радостным. Многие из них страдали морской болезнью, а в океане часто случаются жестокие штормы. Но надежда на то, что они скоро доберутся до острова, поддерживала их и укрепляла. Всякий раз, когда вдали начинали вырисовываться очертания острова, и капитан Морган направлял к нему корабль, палуба оглашалась громкими криками. Хамы все как один радовались концу плавания и началу новой жизни. Но всякий раз они лишь пополняли запасы пресной воды, а их светлые мечты разбивались вместе с волнами о берег и таяли в синеватой морской дымке. Постепенно жизнь хамов стала превращаться в пытку. Их вздорность все больше проявлялась при соприкосновении друг с другом. Кокстоптус стал варить такие обеды, что от одного запаха хотелось бежать на другой конец корабля. Гудошник Плинта с утра пораньше будил всех невыносимыми, пронзительными звуками, которые, наверное, он один умел извлекать из своей флейты. Остальные тоже были не лучше. Крик и гам не смолкали на корабле до глубокой ночи. А маркиз Лизаблюд все еще надеялся захватить власть в свои руки. Целыми днями, без устали, он сновал между горе-мореплавателями и настраивал их против герцога. «Мы никогда не доплывем до острова Золотого Змея! Герцог наверняка не знает дороги или давно уже сбился с пути! Надо было сначала все подробно выяснить у морских торговцев и только потом отправляться в путь!» Хамы устало кивали ему в ответ, но идти против герцога все же опасались. Наконец, они решили послать к нему делегацию и спросить, когда же окончится их путешествие. Для этой цели были выбраны Кокстоптус и гудошник Плинта. Поднявшись на палубу и обнаружив герцога, как всегда, около капитана, они долго переминались с ноги на ногу и глупо подмигивали друг другу, не решаясь к нему подойти. Но вот герцог краем глаза заметил их и небрежно спросил. «Что вам угодно?» Неуверенно начал Стоптус. «Хотелось бы узнать, нам всем хотелось бы узнать, когда мы приплывем?» Герцог внимательно посмотрел на Кок, и от этого взгляда ему стало не по себе. Дебошир отвернулся и вдруг указал им на черную точку, там, где море сливалось с небом. Стоптус и Плинта замерли, когда поняли, что герцог имеет в виду. Сломя голову, бросились они обратно в трюм. Все хамы высыпали наверх, в спешке чуть не затоптав бедного маркиза. Они бегали от одного борта к другому, обнимались, нервно смеялись, а остров становился все ближе и ближе, и хамам казалось, что над ним поднимается сияние. В суматохе никто не заметил, что герцог исчез. Исчез так же неожиданно, как когда-то появился на корабле. Капитан Морган обогнул остров с южной стороны и, опасаясь мели, приказал бросить якорь, не доходя до берега. А хамы попрыгали в воду прямо в одежде. То, что они увидели на острове, превзошло все их ожидания. Повсюду лежали золотые самородки. Песок был желтого цвета и весь пересыпан золотыми крупинками. Так что куда ни ступала их нога, везде было золото. И тут хамы начали вести себя, как настоящие дети. Они резвились вовсю, громко и радостно смеялись, подбрасывали высоко в воздух золотые слитки и наблюдали, кому они упадут на голову. А Стоптус поспорил из-за одного слитка с гудошником Плинта. «Это я ее первым нашел!» Слышался сорванный от крика гневный голос Плинта. Стоптус ничего не отвечал и только тяжело пыхтел, не выпуская слитка из рук. Дело чуть не дошло до драки, но тут в спор вмешался, откуда ни возьмись, появившийся герцог Дебошир. Он отвесил каждому из спорщиков по увесистой оплеухе, и они кубарем покатились в разные стороны. Прекратив безудержное веселье, герцог повел новых обитателей вглубь острова. Если верить истории острова Золотого Змея, которая была тщательно записана в толстую книгу с кожаными страницами одним из хамов, оказавшимся историком-летописцем, то сначала на острове жили племена туземцев, ничего не знавших о ценности золота. Не знали они также и о силе огнестрельного оружия. Поэтому, когда на остров наткнулись пиратские корабли, туземцы были почти полностью уничтожены. Лишь небольшая их часть была обращена в рабство, и их хозяева обходились с ними хуже, чем со скотом. Попав на остров, пираты бросили свое страшное ремесло и лишь изредка нападали на случайно оказавшиеся поблизости купеческие суда. Они пускали эти корабли на дно не в целях наживы, а просто для забавы. И кроме того, чтобы весть о несметных богатствах, хранящихся на острове, не дошла до могучих правителей стран материка, тогда бы их мирной жизни пришел конец. Пираты заставили туземцев отстроить целый город по типу тех городов, где когда-то прошли их детские годы и юность. Они остепенились, женились на красивейших туземных девушках, у многих родились дети. Но порой былые лихие дни всплывали перед их глазами, наполняя душу жгучей тоской и жаждой возврата к прошлому. По непонятному стечению обстоятельств отдельные корабли все же достигали острова. Приплывшие на них искатели золота становились свободными островитянами. Но им, под страхом смертной казни, было запрещено возвращаться на родину. Вокруг города тут и там были разбросаны небольшие деревянные домики. Хозяева домиков копались в огородах, то и дело низко наклоняясь к земле и что-то внимательно разглядывая. Сам город был обнесен высокой крепостной стеной, а внизу поблескивал водой глубокий ров. Пройдя вслед за герцогом по подвесному мостику и поднявшись по узким улочкам к центральной площади, хамы вошли в здание городской ратуши. Высокие ступени привели их на самый верх, где в огромной зале их уже ждал Хохмач, главарь пиратов и одновременно управляющий островом. Свое прозвище он получил еще в старые добрые пиратские времена за грубые и подчас жестокие шутки. На нем были черная бархатная рубаха, расшитая золотым узором, и черные кожаные штаны, подпоясанные широким кушаком, из-за которого дерзко поблескивали два больших пистолета. На ногах хохмача были высокие сапоги с ботфортами, и он чеканил ими шаг, прогуливаясь по зале и поглядывая в узкие оконца, очень похожие на бойницы для пушек. Черные, как смоль, усы украшали его верхнюю губу. Они непрерывно находились в движении, и казалось, что их хозяин ведет с ними чрезвычайно важную беседу. Герцог сразу встал слева от трона, лицом к хамам. Когда они все оказались в зале, хохмач приостановился и чуть прищурил свои остренькие, как клинки, глазки. «Итак, вы на острове! Долго объяснять не буду, это не в моих правилах! Вы приехали за золотом, и вы его получите! Каждому из вас отведут большой участок земли, дадут необходимые инструменты! Часть золота вы будете оставлять себе, другую, заметь большую часть, отдавать в казну хозяина острова Золотого Змея!» «Что? Работать?» — послышался тоненький голосок Плинта. «Работать? Пахать! С утра до вечера! Без перерыва на обед! А кто будет возражать, с тем у нас разговор короткий!» По толпе хамов пробежал легкий ропот и затих где-то в последнем ряду. «Есть еще один вариант», — послышался неожиданно голос молчавшего до сих пор черного герцога. «Какой же?» — пискнул Плинта, и спрятался за внушительной фигурой Кока. Присоединиться к отрядам пиратов и начать боевые морские вылазки на побережье материка. Сил у нас для этого скопилось достаточно. Ус, хамить! Так хамить по-черному! Воскликнул глава пиратов, и его правый ус лихо дернулся в сторону герцога. А как мы попадем домой? Домой? И без того широкое лицо пирата стало еще шире, когда его рот раздвинулся в улыбке, обнажив редкие и желтые от табачного курения зубы. А домой у нас попадают только одним способом! Он выхватил из-за пояса пистолет, раздался оглушительный выстрел, и над головами перепуганных хамов просвистела пуля. Одна из статуй, служивших украшением зала, вдребезги разлетелась. Хамы начали пятиться к выходу и поспешно спускаться вниз. А им вслед все звучал громкий хохот хохмача, довольного своей выходкой. «Кто захочет домой, подходите ко мне! Отправлю со всеми удобствами! С почетным караулом!» Внизу хамов уже ждал вооруженный отряд, который проводил их по отведенным для работы участкам. Единственным, кто не испугался выходки пирата, был маркиз Лизоблюд. Когда хамы выбежали из залы, он остался стоять на месте, а немного погодя выставил по своему обыкновению ножку вперед и спросил. «Быть может, у уважаемого управляющего найдется для меня работа поинтересней?» «А чем вы лучше других?» «Остроумней и подвижней на язык вы вряд ли найдете кого-нибудь на острове». «Остроумней меня! На острове никого нет и не будет!» заявил хохмач и вопросительно посмотрел на герцога. Герцог чуть заметно кивнул, и главарь пиратов неожиданно переменил тон разговора. «Отлично! Вы, как я понимаю, маркиз Лизоблюд. Действительно, для вас у нас найдется работенка, что надо. Жизнь на острове, сами видите, не сахар. Люди, попавшие сюда, устают. Можно сказать, звереют от такой жизни. Мои доблестные пираты тоскуют помаленьку, но дело мы все поправим. В избежании народного недовольства у нас есть служба увеселительных мероприятий. Я уже отдал распоряжение о переходе этой службы в ваши руки. Вы назначаетесь на должность главного болтолога. Главное, чтобы все смеялись. Смеялись до упаду над тем, что им было дорого когда-то в прежней жизни. Чтобы мысли о возвращении домой со свистом вылетали из их голов и больше туда уже не возвращались. Поняли?» Рявкнул он напоследок. Лизоблюд вежливо расшаркался и поспешил удалиться. Кто знает этого весельчака? Не надумает ли он пустить следующую пулю в его, Лизоблюдов, высокий лоб? По травам густым некошенным, по тропам лесным нехоженным, идет Вероника за птичкой невеличкой вызволять своего сына Беленка из беды невзгоды. Сядет птичка отдохнуть на ветке, и вдова под деревом остановится. Хлебца кусочек отломит, крошки птичке даст. Водицы ключевой попьют и дальше в путь отправляются. Все дороги, тропы и пути я смогу ради тебя пройти. Трав густых узоры и высоких гор мне достанет силы мой сыночек милый. Птичка лучиком в ночи свети, мне Беленка помоги найти. Реки, океаны, океаны, города и страны. Мне достанет силы мой сыночек милый. Семь пар обуви сносила, семь посохов крепких, а камни придорожные изломала, семь одежд, а колючки в клочья изорвала. Сколько долгих дней и бессонных ночей пройдено. Устала Вероника, измучилась. Привела ее, наконец, птичка к подножию высоких гор. Присела Вероника на валун, теплый от солнца. Ноги в ручейке прохладном омыла. Смотрит, нет птички нигде. Где теперь старца и мальчика Никитку искать? Заплакала Вероника. Вдруг слышит, чей-то голос ее спрашивает. Отчего ты плачешь, милая? По что слезы льешь безутешные? Подняла она голову и видит. Стоит перед ней человек. Высокий, худой, сам весь в черном, а борода и волосы белые, и глаза совсем как у чудного старичка, что ночью ей привиделся. Уж не ты ли старец Афанасий, которого я ищу? Старец Афанасий вот уж 20 лет как отошел ко Господу, вот и могилка его. А рядом Иван-богатырь похоронен, тот, что гигантского паука и 12-главого дракона убил. Кто же мне теперь поможет сыночка отыскать? Поведала ему вдова свою печаль. Горестно вздыхал монах, слушая про гнома и серебряное озеро. А как про старичка чудесного услыхал, весь будто засветился, взял ее за руку и сказал. А знаешь ли ты, что этот старичок и есть сам старец Афанасий? Но ведь он же умер. Да, умер, подтвердил монах, а потом произнес странные, загадочные для Вероники слова. Жил, умер и снова жив. А мальчика Никитку я знаю, пастушок он. Люди говорят, что храбр и силен он не по годам. К вечеру он стадо свое пригонит, а ты иди за мной. Тебе надо поесть и отдохнуть, чтобы сил набраться. Чует мое сердце, что дорога к сыну для тебя только начинается. Косые лучи восходящего солнца проникли в пещеру и осторожно коснулись ресниц женщины, которая спала на нехитрой постели из душистого сена. Сквозь полудрему Вероника услышала чудное пение. Сладостный голос разносился по окрестным просторам, вселяя в сердце мир, покой и веру, что все кончится очень и очень хорошо. И ему звонко подпевал слова молитвы чистый детский голосок. Приоткрыла вдова глаза, и дрогнуло ее сердце материнское. У самого входа в пещеру стоял тот высокий монах, что рассказ ее так внимательно выслушал. А рядом, да возможно ли это, рядом стоял ее сынок, белокурый беленок. Рванулась она к нему, чтобы подхватить на руки и прижать к себе. Обернулся мальчик на шум, и поняла Вероника, что не ее это сын. Но как же он похож на него? Пронеслась в голове быстрая мысль. Опустилась она без сил у входа в пещеру, а мальчик подбежал к ней, взял за руки и заговорил твердо, без тени сомнения. «Мы обязательно найдем беленка, обязательно, только не надо отчаиваться!» Поглядела вдова в его чистые глаза, и легче ей стало на душе. Словно сына своего, потрепала она мальчика по белокурой головке. А отец Роман тем временем подвел к ним двух лошадок, за которыми он ночью ходил в монастырь и выпросил у отца игумена. Протянул он Никитке небольшой берестяной туесок на тонком ремешке и ярко сияющий на солнце меч в богатых ножнах. Это тебе в дорогу. Здесь живая вода, а это меч Ивана-богатыря, на всякий случай. Спрятал Никитка туесок за пазухой, закрепил у пояса тяжелый меч, обнял своего старшего друга на прощанье, и поскакали они с Вероникой вдоль горных хребтов по каменистой дороге. Вероника ехала молча, думая о том, где сейчас ее сын. А Никита все улыбался, прислушиваясь к шуму ветра в листьях деревьев, словно понимая, о чем он шепчет. Наконец показался перевал. Тут горы будто уступали путешественникам дорогу. «Дальше придется идти пешком», — сказал Никита и спрыгнул на землю. «Лошади здесь не пройдут. Слишком узкая тропа». «А как же они вернутся домой?» «Вернутся. Они умные». Ласково похлопал Никита свою лошадку, и она бойко налегке поскакала обратно. За ней следом направилась и лошадка Вероники. В ложбине между горными уступами росли высокие сосны. Наверху они казались совсем маленькими, меньше, чем полевая трава. Вероника карабкалась за Никиткой, стараясь глядеть себе под ноги, а мальчик ловко перебирал руками и ногами, точно всю жизнь только тем и занимался, что лазил по скалам. Вдруг что-то блеснуло вдали. Еще несколько шагов, и перед ними раскинулось во всей красе безграничное море. Они осторожно спустились вниз. «Воды много? Да вся соленая. А нам еще идти и идти до ущелья гномов». «До ущелья гномов?» «Там начинается ход в подземную страну, где сейчас находится твой сын». Солнце поднималось все выше и припекало все сильнее. Нигде не было видно укрытия, а тени от гор стали совсем короткими. Но вот показалось одинокое дерево, непонятно как выросшее в этом пустынном месте. Увязая ногами в гальке, они, наконец, добрели до его спасительной кроны. Утомленная дорогой, Вероника незаметно уснула под баюкающую песню волн и проснулась от того, что Никита осторожно тронул ее за плечо. «Пора идти. Нам нужно успеть к ущелью до захода солнца». Вероника протерла глаза и увидела, что Никита внимательно разглядывает ствол дерева, по которому текли капельки желтой смолы. «Посмотри, дерево плачет. А ведь оно оказало нам большую услугу, защитив от полуденного зноя». Он осторожно достал из-за пазухи туесок с живой водой и, вылив в ладонь несколько капель, бросил на дерево. Дерево вспыхнуло яркими язычками пламени. Послышался треск ломающихся веток. Кора лопнула и осыпалась вниз. Легкий туман заслонил его от глаз путников. А когда рассеялся, они увидели перед собой широкоплечего, рыжебородого человека. На его лице еще блестели слезы. Впрочем, возможно, это были капли тумана, который покрыл дерево мгновением раньше. Человек низко поклонился им до самой земли. «Не знаю, кто вы и откуда пришли сюда, но с этого дня я ваш верный слуга до конца моей жизни. Вы, наверное, хотите знать, как я превратился в дерево, но я и сам этого точно не знаю. Когда-то давным-давно король поморской страны выгнал меня из своего королевства вместе с другими подобными мне негодяями. Наш фрегат-проходимец плыл к неизведанным землям, и мы хотели основать там свое государство. Через много дней странствования мы приплыли к острову Золотого Змея. Золотого Змея? Да. Это один из островов благоденствия, что тянутся цепочкой далеко-далеко отсюда. Многие стремятся попасть туда, но лишь немногие попадают. Об этом острове ходят легенды, будто золото лежит там так близко от земли, что его можно брать голыми руками. И это правда. Но все, кто достигает своей цели, становятся воинами Золотого Змея. Во главе этой огромной армии стоит Черный Герцог. Армия призвана защищать острова Благоденствия от врагов. Но на самом деле она постоянно нападает, переплыв океан на быстрых кораблях, на прибрежные земли Поморья и других королевств. Мы все, кто прибыл на остров, стали участниками этих набегов. Жгли дома, убивали людей или уводили в плен. А все драгоценности и золото свозили на Змеиный остров. Однажды, во время одного из таких набегов, жители небольшой деревни оказали нам упорное сопротивление. В бою погиб их молодой вождь, и когда мы, нагруженные добром, отплывали от берегов, передо мной все стояли глаза его старухи-матери. Что это был за взгляд? Взгляд матери, потерявшей сына. Всю обратную дорогу меня преследовали эти глаза. Вскоре мы бросили якорь, и я решил воспользоваться остановкой, чтобы разогнать тоску. Никому не сказав ни слова, я выпрыгнул за борт и через несколько минут уже вышел из воды на берег. Место оказалось безлюдным и пустынным, даже трава не пробивалась сквозь мелкую гальку. Все сожгло солнце, и мне снова вспомнились выжженная деревня и глаза этой женщины. Вдруг я услышал чей-то голос, донесшийся до меня неведомо откуда. Мое сердце наполнилось трепетом и паническим страхом. «Морган», — проговорил этот голос, — «чаша терпения переполнена, но я дам тебе последнюю возможность исправить свою жизнь». В этот же миг я почувствовал, что я расту. Да-да, расту! Мои руки сами собой потянулись к небу, а ноги глубоко ушли в землю, раздвинув прибрежные камни. А голос все звучал, сотрясая все мое существо до самых корней. «Ты будешь стоять здесь, пока не сотворишь хотя бы одно доброе дело и не услышишь за это слова благодарности». Я пришел в отчаяние. Как же я смогу совершить доброе дело, если мои руки превратились в ветви, а ноги крепко вросли в землю? — крикнул я. Но вместо слов лишь услышал шум ветра в своей листве. С тех пор солнце много раз сходило и вновь погружалось в море. Я потерял всякую надежду на спасение. И вот когда я понял, что обречен всю жизнь простоять одиноким деревом под палящими лучами солнца, то залился слезами, и они горькой смолой потекли по моей затвердевшей коже. Вдруг, словно тихая музыка, заиграла где-то вдали. Ее чудные звуки наполнили мою душу радостью и разлились теплом по всему телу. А дальше вы знаете. Я готов отдать всю жизнь, но хватит ли ее, чтобы искупить то горе, что я причинил людям? Когда капитан закончил, Никита указал ему на дорогу, по которой они пришли сюда с Вероникой. «Видишь ли ты перевал? За ним начинается Тридевятое царство. Иди туда и уговори царя Гордиана, сына Ивана-богатыря, собрать большое и сильное войско. Пусть он объединится с королями Поморья и радостной страны. Ты знаешь, как доплыть до Змеиного острова. приведи туда их корабли, и зло, что творят воины черного герцога, навсегда прекратится. Лицо Моргана просветлело. Он кивнул в знак согласия головой, распрощался с нашими путниками и быстрым шагом направился к перевалу.